На соревновании в Зигмарингене. В этот день, в субботу 5 августа 1876 года, шумная многочисленная толпа наполняла кабачок под вывеской «Свидание рыболовов». Песни, звон стаканов, аплодисменты, возгласы смешивались в ужасающий шум, среди которого время от времени выделялись крики «Хох!», выражавшие радость, дошедшую до предела. Окошки кабачка выходили прямо на Дунай. У окраины очаровательного маленького городка Зигмарингена, столицы прусского владения Гогенцоллернов, расположенного почти у истоков Великой реки Центральной Европы. Прочитав вывеску, начертанную красивыми готическими буквами над входной дверью, в кабачок входили члены Дунайской лиги, международного общества рыболовов, принадлежавших различным прибрежным нациям. Не бывает веселых сборищ без знатной выпивки. Итак, там пили отличное мюнхенское пиво и доброе венгерское вино полными кружками и полными стаканами. Там курили, и в большой зале было темно от ароматного дыма, который выбрасывали без устали длинные трубки. Если собеседники не видели друг друга, то они друг друга слышали, по крайней мере, те, кто не был глух. Спокойно и молчаливое за делом, рыболовы-удильщики становятся самыми шумными людьми на свете, когда откладывают в сторону свои принадлежности. В рассказах о великих подвигах они не уступают охотникам, а этим уже немало сказано. Дело шло к концу весьма существенного завтрака, который собрал вокруг столов сотню приглашенных рыцарей удилища, ярых приверженцев воды, фанатиков, крючка. Утренние подвиги, без сомнения, иссушили их глотки, судя по количеству бутылок, появившихся за десертом. Потом пришла очередь многочисленных ликеров, которым эти люди решили заменить кофе. Пробило 3 часа после полудня, когда приглашенные покинули стол. Говоря по правде, некоторые из них пошатывались и совсем не могли идти без помощи соседей. Но большая часть крепко держалась на ногах, как твердые и храбрые завсегдатаи долгих священных заседаний, которые ежегодно возобновлялись несколько раз по случаю соревнования Дунайской лиги. Слава этих превращенных в праздники частых соревнований была велика на всем протяжении знаменитой реки, желтой, а не голубой, как поется в известном вальсе Штрауса. Соперники стекались на них из герцогства Баденского, из Вюртемберга, Баварии, Австрии, Венгрии, из Румынии, Сербии и даже из турецких провинций Болгарии и Бессарабии. Общество существовало уже 5 лет. Прекрасно управляемое своим президентом, венгерцем Миклиска, оно процветало. Его возрастающие средства позволяли предлагать значительные призы на соревнованиях. И его знамя блистало многочисленными медалями, завоеванными в упорной борьбе с другими рыболовными обществами. Комитет его директоров, хорошо знакомых с законами о рыбной ловле на реках, поддерживал единомышленников то против государства, то против частных лиц и защищал их права и привилегии с особой настойчивостью, можно сказать, с особым профессиональным упорством, свойственным тем двуногим, которых стоит выделить в особый разряд человечества за склонность к рыбной ловле на удочку. Соревнование, которое только что состоялось, было вторым в 1876 году. В 5 часов утра конкуренты покинули городок и собрались на левом берегу Дуная чуть пониже Зигмарингена. Они были в форме общества. Короткая блуза, не стеснявшая движений, панталоны, заправленные в сапоги на толстых подошвах, фуражка с большим козырьком. Само собой разумеется, они владели полным набором различных орудий, перечисленных в руководстве рыболова. Удилищами, подсачками, лесками, упакованными в замшевые чехольчики, поплавками, глубиномерами, свинцовыми дробинками всевозможных размеров для грузил, искусственными мушками, шнурками, флорентийской жилкой. Ловля была свободной в том смысле, что всякая пойманная рыба шла в счет, и каждый рыболов мог прикармливать ее, как заблагорассудится. Когда пробило 6 часов, 97 соперников заняли места с удочками в руках, готовые забросить крючки. Труба проиграла сигнал, и 97 лесок одновременно взвелись над рекой. На конкурсе было объявлено несколько призов. Два первые по 100 флоринов каждый назначались тому рыболову, который поймает самое большое количество рыбы, и тому, кто изловит самый большой экземпляр. До второго сигнала трубы не случилось никаких происшествий. Соревнование закончилось в 11 часов, добыча каждого была представлена жюри, состоявшему из президента Миклеска и 4 членов Дунайской лиги. Хотя у рыболовов-удильщиков самые горячие головы на свете, никто ни на мгновение не сомневался, что эти высокие и могущественные особы примут решение совсем беспристрастием, так что никакие возражения не будут возможны. Приходилось только вооружиться терпением, чтобы узнать результаты добросовестного расследования. Распределение различных призов по весу или по числу должно было оставаться в секрете до момента выдачи, предшествуемого братской трапезой всех конкурентов. Этот час настал. Рыболовы, не говоря о любопытных зигмарингенцах, ожидали, комфортабельно усевшись перед эстрадой, на которой находились президент и другие члены лиги. И в самом деле, если хватало стульев, скамеек и табуреток, то было достаточно и столов. А на столах стояли кружки с пивом, бутылки с различными напитками, маленькие и большие стаканы. Когда каждый занял место и трубки задымили вовсю, президент встал. «Слушайте, слушайте!» — раздалось со всех сторон. Господин Миклеска осушил кружку пива, и пена еще висела на кончиках его усов. «Мои дорогие коллеги!» — начал он по-немецки, на языке, понятном всем членам Дунайской лиги, без различия национальностей. «Не ждите от меня классически построенного рассуждения с введением, главной частью и заключением. Нет, мы здесь не для того, чтобы упиваться торжественными официальными речами, и я буду говорить только о наших маленьких делах по-товарищески, скажу даже по-братски, если такое выражение подходящее для международного общества». Эти две фразы чересчур длинные, как все те, какими обычно начинается речь, даже когда оратор не хочет быть многословным, вызвали единодушные аплодисменты, к которым присоединились многочисленные «очень хорошо» и «хох», прерываемые икотой. Потом президент поднял бокал, и все наполненные стаканы были выпиты. Продолжая речь, господин Миклеска поместил рыболова-удильщика в первый разряд человечества. Он подчеркнул все качества, все добродетели, которыми наградила удильщика щедрая природа. Он указал, сколько нужно терпения, изобретательности, хладнокровия, высокой интеллигентности, чтобы преуспевать в рыболовном искусстве, так как это больше, чем ремесло, это именно искусство, и оно немного выше подвигов, которыми понапрасну хвалятся охотники. «Разве можно сравнивать, — скричал он, — охоту с рыбной ловлей?» «Нет, нет, — хором ответили присутствующие. — Какая заслуга убить куропатку или зайца, когда видишь их на расстоянии выстрела, и когда собака, а разве мы имеем собак, отыскивает для вас дичь? Эту дичь вы замечаете издалека, вы не спеша целитесь с нее и выпускаете бесчисленное количество дробинок, большая часть которых пропадает напрасно. Напротив, за рыбой вы не можете следить взглядом, она скрывается под водой. Сколько нужно искусных маневров, уловок, ума и хитрости, чтобы заставить рыбу взять крючок, чтобы ее подсечь, чтобы вытащить из воды то недвижно висящую на конце лески, то трепещущую и как бы аплодирующую вам за победу». На этот раз ответом были громовые возгласы «Браво!». Решительно, президент Миклеска умел затронуть чувства членов Дунайской лиги. Понимая, что невозможно зайти слишком далеко в похвалах своим товарищам, он осмелился, не боясь быть обвиненным при увлечениях, поставить их благородные занятия выше всех других, вознес до небес горячих приверженцев научного рыболовства и даже обратился к памяти великолепной богини, которая являлась во главе юных любителей Древнего Рима на праздниках рыболовов. Были ли поняты эти намеки? Вероятно, так как они вызвали настоящую бурю энтузиазма. Потом, переведя дыхание и осушив еще кружку пенистого пива, он продолжал. «Мне остается только поздравить вас с растущим процветанием общества, которое каждый год пополняется новыми членами и репутация которого прочно установлена во всей Центральной Европе. Я вам не буду говорить о наших успехах. Вы их знаете, вы в них участвуете, и это большая честь выступать на соревнованиях. Немецкая печать, чешская печать, румынская печать не скупятся на похвалы столь драгоценные, и я добавлю, столь заслуженные. Я поднимаю тост и прошу поддержать меня за журналистов, преданных международному делу Дунайской лиги». Конечно, все откликнулись на призыв президента Миклеска. Бутылки опорожнились стаканы, а стаканы опрокинулись в глотки с такой же легкостью, с какой вода великой реки и ее притоков изливается в море. Нужно бы на этом остановиться, если бы речь президента окончилась на последнем тосте. Но предлагались и другие тосты, очевидно, столь же своевременные. В самом деле, президент выпрямился во весь рост между секретарем и казначеем, которые тоже встали. Каждый из них в правой руке держал бокал шампанского, а левую прижимал к сердцу. «Я пью за Дунайскую лигу!» — воскликнул господин Миклеска, окидывая взглядом присутствующих. Все встали, подняв бокалы. Некоторые рыболовы влезли на скамейки, другие — на столы, и все ответили с великолепным единодушием на предложение господина Миклеска. А президент начал снова после того, как было сделано пополнение из неисчерпаемых бутылок, стоявших перед ним и его сотоварищами. «За различные народы! За баденцев, за вюртембержцев, за баварцев, за австрийцев, за венгров, за сербов, за валахов, за молдаван, за болгар, за бессарабов, которых Дунайская лига объединяет в своих рядах». И бессарабы, болгары, молдаване, валахи, сербы, венгры, австрийцы, баварцы, вюртембержцы, баденцы ответили ему как один человек, поглотив содержимое своих бокалов. Наконец президент закончил выступление, объявив, что пьет за здоровье каждого члена общества. Но так как их количество достигает 473, он, к несчастью, вынужден объединить здравицу за них. Ему ответили 1000 хох, которая продолжалась до полного истощения голосовых средств. Следующий номер программы завершился традиционными возлияниями рыболов. Под конец должны были объявить имена лауреатов. Каждый ожидал этого с беспокойством, вполне естественным, потому что, как уже сказано, секрет жюри хранился строго. Но момент пришел, и сейчас все откроется. Президент Миклеска приготовился читать официальный список наград. В соответствии с уставом общества, наименьшие призы объявлялись первыми, что придавало чтению наградного списка все возрастающий интерес. При оглашении имен лауреаты низших премий по количеству пойманных рыб представали перед эстрадой. Президент обменивался с ними рукопожатием, вручал диплом и денежный приз сообразно занятому месту. Рыбы, содержавшиеся в их сетках, были те, каких может поймать каждый рыболов в водах Дуная. Колюшки, плотва, пескари, окуни, лени, щуки, карпы и другие. Валахи, венгры, баденцы, вюртембержцы фигурировали в перечне низших премий. Второй приз вручили за 77 пойманных рыб немцу по имени Вебер. успех которого был встречен горячими рукоплесканиями. Выборы в самом деле хорошо знали сотоварищи. Уже много и много раз на предыдущих соревнованиях имя его стояло в первых рядах, и в этот же день ждали, что он, как всегда, получит первый приз по количеству. Нет, только 77 рыб было в его садке, 77 хорошо сосчитанных и пересчитанных, тогда как его конкурент, если не более искусный, то, по крайней мере, более счастливый, предъявил 99 рыб. Имя этого мастера рыбной ловли было провозглашено. Им оказался венгр Илья Бруш. Удивленное собрание, услышав незнакомое имя этого венгра, лишь недавно вступившего в Дунайскую лигу, не аплодировало. Так как лауреат не счел нужным явиться за получением премии в 100 флоринов, президент Никлиска незамедлительно перешел к чтению списка победителей по весу выловленных рыб. Премии получили румыны, славяне, австрийцы. Когда было произнесено имя получившего второй приз, оно было встречено аплодисментами, как и имя немца Вебера. Господин Иветазар, один из соревнователей, восторжествовал над карпом в 3,5 фунта весом, который наверняка ускользнул бы от менее искусного и хладнокровного рыболова. Господин Иветазар был одним из самых видных, самых деятельных, самых преданных членов общества и имел в эту пору самое большое количество премий. Потому-то его и приветствовали единодушными рукоплесканиями. Оставалось только присудить первый приз по этой категории, и все сердца затрепетали в ожидании имени лауреата. Каково же было удивление, даже больше, чем удивление, всеобщее остолбенение, когда президент Никлиска, голосом, дрожь которого не мог сдержать, с трудом произнес: «Первый приз по весу за щуку в 17 фунтов присуждается венгру Илья Брушу». Гробовое молчание наступило в собрании. Руки, собравшиеся хлопать, остались неподвижными. Рты, готовые кричать честь победителя, молчали. Все присутствующие замерли на месте от любопытства. Появится ли, наконец, Илья Бруш? Придет ли он получить от президента Миклиска почетные дипломы и присоединенные к ним 200 флоринов? Внезапно по собранию пронесся ропот. Один из рыболовов, который до того держался в стороне, направился к эстраде. Это и был венгр Илья Бруш. Судя по тщательно выбритому лицу, над которым поднималась густая шевелюра, Илья Бруш был не старше 30 лет. Роста выше среднего, широкими плечами, крепко стоящий на ногах, он, вероятно, обладал редкой силой. Можно было в самом деле удивляться, как молодец такой закалки увлекся мирным занятием, рыбной ловлей на удочку, да еще и приобрел в этом трудном искусстве мастерство, неопровержимым доказательством которого служили результаты конкурса. Другая достаточно странная особенность. Илья Бруш, очевидно, страдал каким-то недостатком зрения. В самом деле, большие темные очки скрывали его глаза, цвет которых невозможно было определить. А ведь зрение — самое драгоценное из чувств для тех, кто живо интересуется чуть заметными движениями поплавка и кому необходимо разгадывать многочисленные рыбьи хитрости. Но каково бы ни было удивление, приходилось подчиняться. Беспристрастие жюри не вызывало сомнений. Илья Бруш являлся победителем соревнования, и при таких обстоятельствах, каких еще не встречалось на памяти членов лиги. Собрание, наконец, ожило, и достаточно звучные рукоплескания приветствовали триумфатора в момент, когда он получал дипломы и премии из рук президента Миклиска. После этого Илья Бруш, поговорив с президентом, не спустился с эстрады, а повернулся к заинтересованному собранию и жестом потребовал молчания, которое наступило точно по волшебству. «Господа и дорогие коллеги», — — начал Илья-Бруш. — Я прошу позволения обратиться к вам с несколькими словами, что мне разрешил наш президент. Можно было услышать, как пролетит муха в зале, только что перед этим такой шумной. Что означает это выступление, не предусмотренное программой? «Я сначала желаю вас поблагодарить», — продолжал Илья-Бруш, — «за ваше сочувствие и за аплодисменты, но прошу вас верить, что я не возгордился сверх меры двойным успехом, которого мне удалось достигнуть. Я осознаю, что успех, приличествующий наиболее достойному, должен был бы принадлежать кому-нибудь из старейших членов Лиги, столь богатой выдающимися рыболовами, и что я обязан не столько моим заслугам, сколько счастливому случаю». Склонность этого выступления понравилась собранию. Раздалось несколько приглушенных возгласов. «Очень хорошо». «Этот благоприятный случай я должен оправдать, и я составил с этой целью проект, который, надеюсь, по своему характеру заинтересует присутствующих здесь знаменитых рыболовов. Вы знаете, дорогие коллеги, сейчас мода на рекорды. Почему не последуем мы примеру чемпионов других видов спорта и не попытаемся установить рекорд рыбной ловли на удочку?» Заглушенные восклицания пробежали по аудитории. Слышалось «Ах, ах, слушайте, слушайте, почему бы и не так?» Каждый член общества выражал впечатление сообразно своему темпераменту. «Когда эта мысль, — продолжал тем временем оратор, — пришла мне впервые в голову, я ее тотчас одобрил и понял, при каких условиях она должна быть осуществлена. Мое звание члена Дунайской лиги, впрочем, ограничивает задачу. Я член Дунайского общества, и только на Дунае должен искать счастливого исхода моего предприятия. И я составил проект спуститься по нашей знаменитой реке от самого ее истока до Черного моря и питаться во время этого пробега в 3000 километров исключительно плодами моей рыбной ловли. Сегодняшняя удача еще более увеличила мое желание выполнить путешествие, интерес которого, я уверен, вы оцените. Вот почему я решил отправиться 10 августа, то есть в ближайший четверг, и назначаю вам свидание в этот день в самом том месте, где начинается Дунай». Легче вообразить, чем описать энтузиазм, который вызвало это неожиданное сообщение. В продолжении 5 минут гремела буря возгласов «Хох!» и бешеных рукоплесканий. Такое важное событие должно было получить достойное завершение. Господин Миклиска это понял и верный себе поступил как настоящий председатель. Немного тяжеловато, быть может, он стал еще раз, поддержанный 2 помощниками. «За нашего коллегу Илья-Бруша!» — воскликнул он взволнованным голосом, размахивая бокалом шампанского. «За нашего коллегу Илья-Бруша!» — отозвалось собрание, как раскат грома, за которым немедленно последовало полное молчание, так как человеческие существа, к сожалению, не способны кричать и пить в одно и то же время. Однако молчание продолжалось недолго. Пенящееся вино придало пересохшим глоткам новую силу, что позволило провозгласить еще бесчисленное множество здравиц до того момента, когда закрылся при всеобщем веселье знаменитый конкурс рыболовов, открытый в этот же день, 5 августа 1876 года, Дунайской лигой в очаровательном маленьком городке Зигмарингене.